Глава 3. Государственные дела. Эта глава посвящена тому, как правитель должен обращаться со своими подданными, чтобы приобрести их поддержку и сделать народ сильным. Царь Вэнь спросил Тайгуна: «Я бы хотел узнать о том, как управляют государством. Если я хочу, чтобы правителя почитали, а народ был спокоен, то как мне следует поступать?» Тайгун ответил: «Просто люби народ». Царь Вэнь спросил: «А как любить народ?» Тайгун ответил: «Обогащай людей, не вреди им. Помогай им производить продукты и услуги. Не губи их, охрани их жизни, не убивай их. Обеспечивай, не отбирай, делай их счастливыми, не причиняй им страданий. Радуй их, не давай им причин сердиться». Царь Вэнь спросил: «Осмелюсь ли я просить тебя объяснить мне, как?» Тайгун ответил: «Когда народ не лишается возможности играть в обществе основополагающую роль того, кто все производит, людям это выгодно. Когда крестьяне могут сделать все, что требуется, в любое время года ты должен помочь им в этом. Ослабляя наказания и налоги, ты даешь им жизнь. Учреждая низкие налоги, ты обеспечиваешь их. Когда у тебя мало дворцов, усадеб, террас и павильонов, ты делаешь людей счастливее. Когда чиновники честны, не раздражают и не причиняют неприятностей, ты делаешь людей счастливее. Но если народ лишается основополагающей общественной роли производителя, ты причиняешь ему вред. Если крестьяне не умеют приспособиться к смене времен года, ты губишь их. Когда они невинны, но их наказывают, ты убиваешь их. Когда ты учреждаешь тяжкие налоги, ты отнимаешь у них жизнь. Когда ты строишь многочисленные дворцы, усадьбы, террасы и павильоны, ты истощаешь силу народа, отягощаешь его. Когда чиновники испорчены, вызывают раздражение и причиняют неприятности, ты злишь народ. Поэтому искусный в управлении государством руководит народом так, как родители руководят своими возлюбленными детьми или как старший брат поступает с возлюбленным своим младшим братом. Когда им холодно и голодно, он беспокоится о них. Видя их труды и страдания, он скорбит. Награды и наказания нужно раздавать людям, как если бы ты даровал их себе. Налогами нужно облагать так, как ты облагал бы ими себя. Вот как любят народ.